Разумеется, нет. Но мы хотим решить все как положено. Сразу после случившегося я развернул в сторону Панамы идущий к Африке десантный транспорт. На нем, правда, специфический груз, только танки с экипажами. Однако это наши старички, абрамсы. Воевать им не в городских кварталах, так что они дадут этим панамским бандитам прикурить. Когда они будут на месте, генерал? Уже через 2,5 дня транспорт будет в порту Колон. Разгрузка, марш. Думаю, еще через день танки будут на месте. Это радует. А мы сможем поддержать их огнем? Вот для этого туда и направлена лодка «Голубой кит». Естественно, с ее дальнобойностью она может их поддерживать хоть от берегов Коста-Рики. Однако, учитывая время подлета ракет, будет лучше, если она станет крейсировать поблизости. «Кроме того, господин президент, она последит за местной акваторией», — вставил слово министр военно-морского флота. «Лодка многофункциональна. Если надо, она не даст каким-нибудь пришлым, нежелательным судам разгрузиться. Ведь не только мы можем послать десант». «Господин президент, разрешите?» — вклинился в диспут директор ЦРУ Айзек Уинстон. «У меня есть свои соображения, которые я бы хотел высказать в присутствии военных. Вам не кажется, что все мы как-то чрезвычайно торопимся?» «Что вы имеете в виду, господин Уинстон?» Не слишком дружелюбно воззрился на ЦРУшника Буш Пятый. «Я разделяю все волнения за наших моряков, господа. Но вот в чем дело. Не выпал ли нам сейчас счастливый, я несколько утрирую, но только для данного рассуждения, счастливый шанс проверить всех наших южноамериканских и центральноамериканских партнеров? Может, давайте несколько затянем дело? Пусть они почувствуют нашу слабость». Тут-то и выяснится, кто чего стоит. Лежащий поперек канала авианосец должен привлечь внимание всех. Это как бы наживка для бандитов. Интересная мысль, — констатировал Буш. А ваше мнение, Миллард? Давайте, высказывайтесь. Вы ведь мой штатный советник, как-никак. Я дополню коллегу Уинстона, если позволите, конечно. Так вот, эта трагедия с Фенимором Купером может сыграть нам на руку. Чем дольше она будет продолжаться, тем лучше. Это покажет, что разобщенная страна не способна решить элементарной для другого времени задачи. Возможно, это сплотит армию, вернет нам те самые части, что сейчас заняты обстрелом ваших самолетов, господа авиаторы. В общем, история дает нам шанс. «Тут можно переборщить, господин советник», — почесал нос президент. «Нижние чины армии и простые обыватели будут недовольны бездействием командования и правительства». «Значит, здесь требуется тонкий расчет, господин президент. Как в шахматах. Мы жертвуем мелкую фигуру, но выигрываем по-крупному». «Да, какой-то резон здесь чувствуется», — согласился Атбуш. «По крайней мере, стоит подумать». «Вы согласны, господа генералы?» Военные промолчали, но переглянулись между собой. «Ладно, наша армия и флот не могут решать сходу», — констатировал президент США. «Ну что ж, пусть наши морячки еще подождут». Объявим часовой перерыв для внутриведомственных совещаний.